Она с ужасом глядела в его пламенные глаза, ловила в них отблеск потустороннего мира и смолкала, охваченная грозным предчувствием. Он взял ее руки в свои, пылавшие, пронизанные трепетом неизжитых желаний. Слова его были все так же нежны и почтительны, а глаза жгли и приказывали. И она уже не слушала слов, она повиновалась взглядом. Он страстно целовал ее руки, еще не смея ее обнять, но если бы он привлек ее к себе на грудь, она не могла бы сопротивляться. Ее губы горели, как лицо ее, как глаза ее, как душа. Он обещал любить ее благоговейно и робко, молил лишь не избегать его, как всю эту зиму, позволить ему изредка говорить ей о любви. Она не верила словам, нет. Она читала в его глазах его стихийное желание, его роковое стремление обладать ею во что бы то ни стало. И теперь она знала, что подчинится ему по первому его слову. О Боже! Она прожила долгую жизнь, изведала все наслаждения, многих любила и всякий раз любила искренне и отдавалась беззаветно. И верила, что любит навсегда. Но как бледно и бедно было все пережитое ею перед этим чувством. Все краски, все звуки вобрала в себя эта ее стихийная страсть. Нет, она никого не любила до этого дня. А потом она сидела на старом пне и плакала счастливыми слезами, полная покорности судьбе, чтобы она не готовила ей в искупление этих блаженных минут. А он лежал у ее ног, как тот паж, которого она ждала давно, всю жизнь, казалось ей. И это все, что было между ними в этот памятный день в волшебном лесу? Да, все. Ни одного объятия, ни одного поцелуя. Он вел себя как юноша, не дерзавший оскорбить свою любовь прикосновением. Она в свои годы чувствовала себя как девушка, не знавшая ласки. Но эти часы трепета и предвкушения радости дали им обоим больше, чем все последующие годы их любви. «Ау!» — расслышали они, наконец, далекие звуки из другого мира. И оба вздрогнули, и оба очнулись, и в глазах обоих отразилась тоска о потерянном рае. Да, они были не одни в мире. Надо было покинуть волшебный лес и идти навстречу насмешкам и злобе. «А ландыши!» — вдруг вспомнила она. Он точно читал в душе ее, в ее растерянных глазах и бледной улыбке. «Все равно, возьмите меня под руку и не будем бояться людей. Что они нам теперь?» В его мужественном голосе она угадала силу, которой не подозревала в нем. И с отрадой она почувствовала себя впервые перед ним слабой, покорной, почувствовала в нем бесстрашного рыцаря, зовущего судьбу на бой. Когда они выходили из леса в поле, Надежда Васильевна оглянулась с тоской и восторгом. Никогда уже, никогда не вернется она под тень этих сосен. Никогда не повторится для них этот миг экстаза. Разве что-нибудь повторяется в стремительном потоке жизни. Но этих сосен и зеленого сумрака, и запаха хвои, и тишины, нарушавшейся лишь стуком дятла да падением ветки, они оба не забыли никогда.